Усталость все-таки взяла свое, и я задремала. Разбудило меня яркое солнце, заглядывающее через окно. Гарольд отодвинул гардины, и я видела, как внешний мир утопает в мягком пушистом снегу. Я потянулась, пытаясь хотя бы примерно сообразить, который сейчас час. По всему выходило, что завтрак я проспала. Интересно, почему Гарольд не разбудил меня и не приказал выметаться из его комнаты? Впрочем, как я поняла прошлой ночью, некоторая сердечная теплота ему все-таки не чужда. Вспомнить хотя бы, как после всех утех он выгнал меня принять горячую ванну, а сам в это время самостоятельно переменил постельное белье, уничтожив тем самым все следы наших развлечений. Подумав так, я принялась ощупывать себя руками, силясь понять, изменила ли меня проведенная с мужчиной ночь. Да нет, вроде бы все как прежде. Я чувствовала себя совсем как прежде. Правда, низ живота немного тянуло, но это было скорее приятное чувство. Нежиться в тепле я могла бы еще долго, но покоя никак не давал вопрос, где и что с моим братом. Нет, я прекрасно понимала, что Дирка никто не выгонит на мороз и не оставит голодным, но он наверняка волнуется за меня. В этот момент в дверь негромко постучались и тут же, не дожидаясь моего позволения, открыли. Я едва успела натянуть одеяло до самого подбородка, как увидела, что мой покой потревожил сам хозяин дома. «Доброе утро!» Вежливо поздоровался Гарольд, покосился в окно и с улыбкой исправился. «Точнее, уже день!» Он не стал входить в комнату, остался на пороге, небрежно привалившись плечом к дверному косяку. Кстати, сегодня господин некромант уже не щеголял в халате, а переменил его на темные узкие штаны и черную рубашку, чьи манжеты и ворот были оторочены серебряным шитьем. «Доброе!» Настороженно отозвалась я, борясь с невыносимым желанием нырнуть под одеяло с головой. Понимаю, это прозвучит глупо, но мне почему-то было стыдно смотреть в глаза Гарольду. Сразу же вспомнилось все то, чем мы занимались прошедшей ночью. Я почувствовала, как мои щеки потеплели от этих мыслей. «Твой брат меня совершенно замучил», — продолжил Гарольд. «По словам Найры, он встал сегодня чуть свет, а вчера не мог заснуть до полуночи. Все ждал тебя. Я пытался его успокоить, сказать, что ты сама только что перенесла тяжелую болезнь и нуждаешься в отдыхе. Но он своим нытьем и требованием отвести к тебе почти свел меня с ума и почему-то постоянно рвался сюда, словно понимал, где тебя надлежит искать в первую очередь». «Дирк!» Испуганно ахнула я и порывистым движением вскочила с кровати. Правда, тут же села на нее обратно, вспомнив, что не одета, после чего попыталась как можно непринужденнее завернуться в одеяло снова. Глаза Гарольда весело вспыхнули при виде моего неуклюжего поступка. Он кашлянул, явно сдерживая смешок, после чего мягко проговорил: «Одевайся, Хеда. Найра принесет тебе платье. Благо, как оказалось, у тебя и...» На этом месте он замялся, почему-то не желая закончить фразу. Отвел глаза в сторону. Я с удивлением заметила, как на его скулах проступили два ярко-красных чахоточных пятна румянца. Что это с ним? Как будто он по неосторожности затронул какую-то тему, которая особенно болезненна для него. Но он же не сказал ничего особенного. «В общем, с нарядами для тебя в этом доме проблем не будет». С усилием завершил свою мысль Гарольд, после чего развернулся и чуть ли не бегом покинул комнату, оставив меня недоумевать от произошедшей сцены. Однако мне не пришлось долго наслаждаться одиночеством. Почти сразу в спальню проскользнула Найра, которая на вытянутых руках несла платье. И опять я испуганно сжалась, ожидая увидеть в глазах служанки неприкрытое осуждение или услышать из ее уст какое-нибудь хлесткое, обидное определение. Но вместо этого Найра приветливо улыбнулась мне. «Вставай, Засоня!» — прощебетала она. «Иди и угомони своего брата, а то он весь дом скоро разнесет в попытках тебя отыскать. Бедняга Гарольд уже всерьез раздумывал, над тем не успокоить ли проказу при помощи магии». Я подпрыгнула на месте от этих слов. «Что?» «Понятия не имею, что я сделаю с некромантом, если он осмелится хоть пальцем тронуть моего брата. Но лучше ему не проверять, на что я способна. Если Гарольд обидит Дирка, то я выжду удобный момент и удушу Виера собственными руками». «Я пошутила!» Поспешила меня заверить Найра, видимо, всерьез встревожившись из-за мрачного выражения моего лица. «Не бойся, ничего Гарольд с мальчиком не сделает. Хозяин любит детей». После этого заявления я позволила себе с облегчением перевести дыхание. «Ну, будем надеяться, что служанка не врет». «Одевайся». Найра между тем встряхнула платье, которое по-прежнему держала в руках. «Давай, я помогу». И опять, удивительнейшим образом, наряд оказался мне впору, будто шился именно под мою фигуру. На сей раз платье было голубым, как небо ранней весной. Я с негромким вздохом удовольствия провела рукой по дорогому бархату, словно перенеслась во времени на несколько месяцев назад, когда еще ничто не предвещало трагедии, неотвратимо изменившую и поломавшую жизнь всей нашей семьи. Найра, между тем, была настолько любезна, что прихватила с собой и обувь. Маленькие изящные туфельки на высоком каблуке. Я почти не удивилась, когда они сели по моей ноге, как влитые. Интересно все-таки, кому прежде принадлежала вся эта одежда? И о чьем сыне? Вчера случайно обмолвилась Найра, когда пообещала Дирку множество игрушек. Между тем служанка быстро и умело расчесала мои волосы и убрала их в скромную высокую прическу, оставив несколько локонов свободно не спадать на плечи, обошла меня кругом и в очередной раз восхищенно щелкнула языком. «Я так и знала, что Виер тебя не отпустит», — вдруг проговорила она. «Даже страшно становится от того, насколько ты похожа». Впрочем, как и следовало ожидать, заканчивать фразу она не стала. Вместо этого, спохватившись, Найра шутливо шлепнула себя по губам, показывая, что не должна об этом говорить. «На кого я похожа?» Пожалуй, даже слишком резко спросила я, устав от всех этих недомолвок и намеков. «Пойдем!» Найра сделала вид, будто не услышала моего вопроса, и настойчиво потянула меня за рукав к выходу. «Пойдем, дорогая, поди от голода умираешь. Ни капли не сомневаюсь, что хозяин ночью от тебя долго отрепиться не мог. После такого самое то хорошенько подкрепиться». Я вздрогнула, как от удара. Слишком грубо и откровенно прозвучали слова служанки. Но при этом, вот ведь странная вещь, я не сомневалась, что она не имеет в виду ничего дурного. Просто констатировала это как данность. Мол, ночью ты хорошо развлекалась, поэтому сейчас надлежит основательно перекусить. Найра или не заметила моей реакции на свой тон, или предпочла сделать вид, будто не поняла, почему вдруг я нахмурилась. Она еще раз дернула меня за руку, и я подчинилась, невольно кинув быстрый взгляд через плечо на разобранную постель, которая, казалось, еще хранила жар прошлой ночи. Стоило мне только пересечь порог обеденного зала, как на меня с оглушительным визгом накинулся Дирк, едва не сбив с ног. «Хеда!» — проорал он мне на ухо, повиснув на шее. «Хеда! Почему меня не пускали к тебе? Я так боялся за тебя!» «Все в порядке», — ответила я, безуспешно пытаясь разжать пальцы брата, которыми он прибольно вцепился в меня. «Точно ведь синяков наставит». Но Дирк лишь упрямо стискивал свою хватку, и я взмолилась. «Дирк, осторожнее, мне ведь больно». «Дирк, я же говорила, что твоя сестра в полной безопасности». Поспешила ко мне на помощь Найра. Я невольно затаила дыхание, ожидая, что служанка со свойственной ей прямотой сейчас объявит, где и с кем я провела прошлую ночь. Но Найра бросила на меня озорной взгляд и добавила: «Не забывай, что твоя сестра тоже перенесла тяжелую болезнь. Она едва не замерзла насмерть, когда ждала у ворот нашего дома возвращения Вера Гарольда. Поэтому, бедняжке, нужно много отдыхать. А ты, мой милый, слишком шумный и озорной малыш». Дирк мгновенно помрачнел и отцепился таки от меня, шмыгнул носом и прямо заявил, смерив Найру тяжелым взглядом из-под лобья: «Я не малыш. Я уже взрослый, и теперь я буду защищать и заботиться о сестре, как она заботилась обо мне». Я невольно передернула плечами. Как же он был похож в этот момент на нашего отца, Грекса Артьяна. Упрямый подбородок, гордо вздернутый вверх. Совсем не по-детски, презрительно сощуренные глаза. Высокомерная усмешка на устах. Видимо, Найра тоже ощутила, что в мальчике заговорил наш фамильный характер. Она удивленно покачала головой и обронила, в сущности, никому не обращаясь. «Но надо же! Такая шмакодявка! А уже нора выказывает!» Дирк вскинулся было, покоробленный столь нелицеприятным определением, открыл рот, намереваясь поставить служанку на место. Но я поторопилась присесть подле него и обнять за плечи, успокаивая. «Тихо, Дирк!» прошептала я, гладя его по непослушным жестким волосам. «Тихо! Не забывай, что нас из милости пустили в этот дом, и точно так же нас могут в любой момент выгнать». «Я не боюсь этого», — ершисто возразил Дирк. «Зато я боюсь», — чуть слышно проговорила я. «И прежде всего за тебя. Нам не пережить этот месяц в той лачуге». Дирк резко покачал головой, намереваясь продолжить спор. Но потом посмотрел на меня, и жесткая складка, пролегшая вокруг его рта, разгладилась. «Прости», — прошептал он. «Прости, Хеда, ты права. Я постараюсь быть хорошим». «Вот ты славно!» Решительно вмешалась в наши тихие переговоры Найра, которая наверняка все слышала. «А теперь, милые мои, садитесь за стол. Еда стынет. Вас обоих откармливать и откармливать. Посмотреть страшно, как маслы торчат». Я напоследок потрепала Дирка по макушке, чмокнула его в щеку и послушно заняла свое место за столом. Если честно, аппетита у меня не было. Я машинально подносила ложку ко рту, не чувствуя чудесного аромата и вкуса горячей пшенной каши. Мои мысли сейчас были заняты событиями прошлой ночи. Нет, я уже не переживала по поводу того, что стала содержанкой некроманта. В некотором смысле это даже к лучшему и приблизила меня к выполнению главной цели. Полгода назад, стоя около кровати, где в последнем смертельном поцелуе слились мои родители, я пообещала себе и богам выяснить, что же случилось на самом деле. Нет, я не верила в самоубийство родителей. Отец бы еще мог принять яд, желая избежать позорного судилища и казни. Но мать... Она бы не бросила меня и Дирка на произвол судьбы. Никогда бы не бросила. К тому же и сам отец накануне был настроен более чем решительно. Этот вечер после обыска ему позволили остаться в семье, предупредив, что на следующее утро последует арест. Следователь, ведущий это дело, с годливой улыбкой заявил, что надеется на фамильную честь отца. Мол, Виер Грекс должен знать, как надлежит поступить, чтобы не стать посмешищем и позорищем для всего Хельона. Отец тогда проглотил его замечание, зато позже, во время ужина, кричал, что никогда и ни за что не сбежит постыдно в мир духов. Он знает, что не виноват, и сумеет доказать это. Но буквально через несколько часов я обнаружила его остывшее тело. Нет, я слишком хорошо знала отца, поэтому ни на миг не поверила в самоубийство. Но я понимала, что свои мысли надлежит держать при себе. Если мои родители на самом деле были убиты, то к этому явно имеют отношение некие могущественные личности. Если они заподозрят, что я полна решимости расследовать все обстоятельства этого дела, то просто устранят меня и брата. Прихлопнут, как надоедливую мошкару. Поэтому я старательно разыгрывала горе и недоумение, надеясь, что враги отца забудут обо мне и Дирке. Зачем им марать руки о нас? Приближалась зима. Никто не верил, что изнеженным дворянским детям удастся пережить самое суровое время года в Хельоне. Наверное, так бы и произошло, если бы не чудо и не Виер Гарольд. Мы с братом были бы уже мертвы. Но этого не произошло. А значит, я намерена продолжить свою борьбу. Борьбу. Я невольно усмехнулась от того, насколько недопустимо гордое слово подобрала. Как будто за эти полгода я сделала хоть что-то, что позволило бы мне разобраться в произошедшем. Нет, я просто старалась выжить. И это мне, как ни странно, удалось. Значит, самая пора перейти к следующему этапу. Виер Кеймон Регас. Я беззвучно повторила имя следователя, из-за которого жизнь нашей семьи превратилась в кошмар. А перед мысленным взором появился высокий, худощавый мужчина лет 30 с пепельными волосами и светлыми глазами на выкат. Не сосчитать, сколько раз за прошедшие полгода я видела его в самых жутких кошмарах. Как только не пыталась в снах остановить его, выгнать из дома, защитив тем самым родителей. Как же я его ненавидела! Издали он даже казался симпатичным. Но при общении с ним почему-то всем окружающим становилось не по себе. Как мой отец презрительно кинул от этого следователя: смердит мертвечиной. И действительно, за тот жуткий день, когда в нашем доме проводился обыск, Виер Кеймон не выказал даже тени каких-либо эмоций. Ничего. Будто был не способен на обычные человеческие чувства. Ни торжества, ни огорчения от того, что ничего не нашли. Уже позже я узнала, что он является племянником королевского наместника. И чаще всего именно его называют негласным правителем Хелиона. Всем известно, что наместник стар, глуп и погряз в пьянстве и разврате. У Виера Аргаса не было своих детей, поэтому сына младшей сестры он считал единственным наследником и даже добился того, чтобы сестра дала сыну свою девичью фамилию. Более того, он сам воспитал племянника, поскольку его мать погибла, когда ребенку только исполнился год. И Кейман, по мере сил и возможностей, старался не огорчать чаяний могущественного дяди. Как-то вдруг оказалось, что с королевским наместником очень опасно ссориться. Даже шуточная перебранка во время картежной игры могла стоить наглецу огромного штрафа, выписанного за какой-нибудь пустяк, якобы в пользу короны. Хотя я очень сомневалась, что казна нашего государства на самом деле получала эти деньги. Я понятия не имела, чем мой отец мог досадить королевскому наместнику. Он уже давно не посещал местных званых приемов, предпочитая свободное время проводить в имении, за чтением или прогуливаясь по окрестностям. А вот моя мать любила балы. Как она оправдывалась порой, они служили для нее редкой возможностью блеснуть своей красотой и показать наряды. Отец, к слову, не возражал против того, чтобы моя мать ездила по раутам без его сопровождения. Каждый раз он отговаривался плохим самочувствием или дурным настроением и уверял, что полностью доверяет своей жене и знает, что она не натворит каких-либо глупостей, за которые ему потом придется краснеть. Да и вообще, моему отцу было не просто угнаться за молодой прелестницей женой. Слишком большая разница в возрасте их разделяла. Отец женился, когда ему было уже далеко за 40, а мать едва-едва достигла возраста совершеннолетия. Почти сразу она забеременела. Не прошло и года, как родилась я. А вот мой брат появился на свет только через долгих 10 лет. Однажды я услышала, как наша верная Арта судачила по этому поводу с другой служанкой. Мол, моей матери так непросто далась первая беременность и роды, так долго после этого она не могла вернуть себе фигуру, что больше всего на свете боялась забеременеть вновь. И втайне от моего отца она начала принимать противозачаточный травяной сбор, который покупала у местной знахарки, при этом искусно играя, будто сама очень хочет второго ребенка. Несколько лет отец верил ее словам и сам утешал каждый месяц, когда приходили обычные для любой женщины дни. Но годы шли, отец старел, а наследника у него никак не появлялось. Тогда он начал мягко уговаривать мать обратиться к целителю. Когда она категорически отказалась, заподозрил неладное и произвел осмотр ее вещей. Естественно, обнаружил загадочные капли с сильным лекарственным запахом. Мать привыкла к тому, что мой отец доверял ей безгранично, расслабилась и перестала прятать спасительный отвар. Отец нагрянул к знахарке, посулил ей огромную сумму денег, и та выложила все как на духу. Ох, какой скандал тогда разразился! Даже я помню это. Хотя родители старались выяснять отношения тихо. Отец так обиделся на мою мать, что даже собирался отправиться в столицу Гроштер и просить развода у короля. Он был настроен так решительно, что мать всерьез забеспокоилась. Она понимала, что если прошение удовлетворят, то ее выгонят из дома. Если очень повезет, то отец назначит ей небольшое пожизненное содержание. Но для балов и продолжения блестящей светской жизни этих крох точно не хватит. Я наверняка осталась бы с отцом. Не говорю уж о том, что второй раз мать бы вряд ли устроила свою семейную жизнь. Не думаю, что какой-нибудь достойный мужчина захотел бы взять в жены разведенную особу. Испугавшись столь незавидной участи, мать принялась действовать. И ровно через 9 месяцев после страстного примирения появился на свет мой брат, которому не так давно исполнилось 8. Ладно, вряд ли наши семейные скелеты имеют отношение к произошедшему 1.5 года назад. Я просто никак не могла понять, чем же именно так сильно насолил мой отец королевскому наместнику, что тот отдал приказ своему племяннику на убийство. Не на штраф, не на ссылку, а на убийство. Должно было произойти что-то действительно значительное и очень громкое. Но, увы, как я ни старалась припомнить события тех дней, все впустую. Мой отец вел себя как обычно, хотя если бы он поссорился с Виром Аргасом, то наверняка бы страдал от дурного настроения. Более того, я готова поклясться, что отец несколько недель никуда не выезжал из имения, поскольку у него разыгралась подагра, и он с трудом ходил все эти дни, тяжело опираясь на трость. «Хеда!» Я вздрогнула и с усилием оторвала взгляд от пустой тарелки, осознав, что меня уже давно кто-то зовет по имени. Подняла голову и увидела Гарольда, который стоял около меня и с заметным раздражением постукивал носком сапога по полу. «Очнулась, наконец-таки!» — фыркнул он. Вдруг наклонился ко мне и шепнул на ухо, прежде лукаво подмигнув. «Надеюсь, эта прошлая ночь произвела на тебя такое впечатление, что ты будто спишь на ходу». Я беззвучно ахнула от такого нахальства и испуганно посмотрела на Дирка, не услышал ли он этой скабрёзности. Но мой брат упоенно поглощал шоколадный пудинг, не замечая ничего вокруг. Гарольд проследил за моим взглядом и понимающе ухмыльнулся. Продолжил говорить тихо, явно не желая привлекать внимание моего брата. «Я всего лишь хотел сказать тебе, что выберусь в город», — сказал он и снисходительно потрепал меня по плечу. «Не скучай, к вечеру буду, а пока изучи дом. Найра покажет тебе твою комнату. Советую хорошенько отдохнуть, потому что...» Он не завершил фразу. Вместо этого воровато покосился на Дирка и хозяйским жестом быстро погладил меня по груди. Я вспыхнула от возмущения, но молча проглотила его выходку. Что же, придется мириться, что отныне Виер Гарольд имеет полное право так со мной поступать. Благо еще, что он щадит чувства моего младшего брата. «Покажет мою комнату?» Вместо этого вопросительно повторила я. Говоря откровенно, я не предполагала, что некромант проявит столь небывалую щедрость и выделит мне для проживания отдельную комнату. Да что там, я бы не удивилась, если бы некромант поселил меня на своем прикроватном коврике и даже, наверное, приняла бы это с должным смирением. «Ну да!» Гарольд пожал плечами, удивленный, что мне надо объяснять настолько очевидные вещи. «У каждого человека должен быть свой уголок, где бы он мог укрыться от невзгод внешнего мира». Помолчал немного и чуть слышно добавил, словно обращаясь не ко мне, а сам к себе. «К тому же я порой могу возвращаться домой не один, а в чьем-нибудь сопровождении. Право слово, будет не очень красиво, если такие ночи тебе придется проводить не в мягкой кровати, а на каком-нибудь жестком диване в гостиной или в каморке у Найры». Я хмыкнула себе под нос. Что же, вторая причина звучит убедительнее, чем первая. А я уж подумала, что Виер Гарольд заботится о моем уюте. Нет, он просто не желает, чтобы я путалась у него под ногами, когда он приведет к себе очередную прелестницу для приятного времяпрепровождения вдвоем. «В общем, развлекайся, как можешь». Гарольд опять прикоснулся к моей груди и провел пальцем по тонкой, мягкой ткани платья, добиваясь того, чтобы мой сосок напрягся. Довольно хмыкнул, когда это ему без особых проблем удалось. Погладил меня по плечу, развернулся и ушел без лишних слов прощания. Я украдкой перевела дыхание от облегчения, что Дирк не заметил и этой сцены. Он как раз закончил бороться с пудингом и сейчас шумно допивал горячий шоколад, вожделенно поглядывая на кофейник с добавкой. А вот от внимания Найры не укрылся этот крохотный эпизод. Она довольно улыбнулась. Затем, увидев, что я смотрю на нее, поспешно схватила в руки какую-то тряпку и принялась протирать стол, и без того блестевший от чистоты. «Ну что же, Гарольд сказал, что я могу изучить дом. Пожалуй, этим я и займусь на досуге. Я даже знаю, какую именно комнату мне надлежит проверить в первую очередь».